Глава 32. Арчер ухаживал за ней. По крайней мере, выглядело это именно так. Они встречались каждый вечер в течение недели. Во время этих свиданий Арчер готовил для нее самые разные поражающие воображение блюда. Порой Кимми приходила посидеть с ребенком, и тогда Айрис показывала Арчеру свои любимые места в Дрим-Харборе. Они обсуждали все на свете. Взросление, отношения с родителями, Олив, свои представления о будущем и то, как эти представления начинают меняться. А еще они долго и нежно целовались. И эти поцелуи были восхитительными. От них у Айрис подкашивались ноги, и она лишалась способности мыслить. Ни с чем не сравнимое чувство. Теперь ей было трудно вспомнить, почему она вообще переживала по поводу отношений с Арчером. Что могло быть плохого в том, чтобы позволить невероятно талантливому шеф-повару готовить тебе ужин, а потом целоваться с ним так долго, что уже имени своего не вспомнить? Вообще-то звучит великолепно. Сейчас она стояла, прижатая к стене у своей спальни. Арчер целовал ее шею. Он все время повторял ее имя, единственная причина, по которой она все еще помнила, как ее зовут. «Мы встречаемся уже неделю», — сказала она, задыхаясь. Ее голос прозвучал глухо, словно доносился издалека. «Знаю», — ответил Арчер, скользнув губами по ее коже. «Думаю, мы можем переспать. То есть еще раз». Он отстранился ровно настолько, чтобы она могла разглядеть его лицо в тусклом свете коридора. «Вот как?» — спросил он. «Ну да. А ты так не считаешь?» «В конце концов, прошла уже целая неделя!» Он негромко рассмеялся над тем, как она подчеркнула слово «неделя», будто прошло не 7 дней, а вечность. Но потому, как он целовал ее, казалось, что с их последней близости минул уже целый век. Она сомневалась, что ее терпения хватит хотя бы на секунду. «Если мы снова переспим, ты ведь не станешь снова сходить с ума и твердить, что между нами нет ничего, кроме секса?» — спросил он и скользнул носом по ее щеке. Найдя ее губы, он снова поцеловал Айрис. В ответ она тихо простонала. «Думаю, я уже не смогу так сказать», — ответила она и почувствовала, как уголки его губ приподнялись. «Разве можно и дальше утверждать, что все сводится лишь к сексу, если этот мужчина ей, очевидно, дорог?» Айрис толком не понимала, как так вышло. Где-то между блинами, пастой, поцелуями и бесконечными разговорами она, похоже, в него влюбилась. От одной мысли по телу пробежала приятная дрожь. С ней такого еще не случалось. «Вот и отлично», — сказал он, «потому что я больше не могу делать вид, будто мне этого достаточно». Он заглянул ей в глаза. Айрис, не таясь, разулыбалась. «Неужели он тоже влюблен?» «Значит», — произнесла она, поглаживая его волосы, «ты не против остаться у меня на ночь?» Наверное, Арчер улыбался так же широко, как она. По крайней мере, ямочка была тут как тут. «Спрашиваешь?» У нее сильнее, чем прежде, подкосились ноги. «Но...» Он быстро бросил взгляд в конец коридора на дверь в спальню Олив. «Мы будем вести себя очень тихо», — пообещала Айрис, скользя ладонями по его груди. Она уже успела забыть, что в прошлый раз Олив мирно спала у бабушки. «К тому же, если она снова будет ходить во сне и захочет выйти на улицу, мы услышим звон колокольчиков. И еще, Арчер, ты ведь знаешь, ее ничем не разбудить, когда она отключается. А что касается...» Арчер не дал ей договорить и страстно поцеловал, прижимая Айрис к стене. Она застонала от облегчения. Еще одну ночь в одиночестве она вряд ли вытерпела бы. По крайней мере, ее вибратор не выдержал бы точно. «Ты меня убедила», — сказал он, прижавшись к ней лицом. «Хорошо», — она улыбнулась, и он снова поцеловал ее. Они оторвались друг от друга всего на секунду, лишь чтобы войти в спальню и закрыть за собой дверь, после чего их губы снова слились в страстном поцелуе. Ей было этого мало. Айрис не доставала не только поцелуев, но и самого Арчера. Он разрушил все ее прежние убеждения о мужчинах и уверенность в том, что они ей нужны исключительно для секса. Его губы были знакомы, как и движение языка. Руки на талии и бедрах, его манера двигаться, глухие стоны, которые он издавал, когда она запускала пальцы в его волосы. Все это теперь было привычным, а такого с ней раньше никогда не бывало. Ее прежние отношения длились недолго, вспышка страсти, несколько совместных уикендов, и на этом все заканчивалось. Никогда прежде она не испытывала к мужчине такого влечения и одновременно не чувствовала рядом с ним легкости и дружеской близости. С другими у нее никогда не возникало ощущения, что ты дома, а они — твоя семья. Чувство было теплым и приятным. И вместе с ним Айрис испытывала непреодолимое желание сорвать с Арчера штаны. Если это не любовь, то она действительно не знает, что тогда так называется. Вслух она ничего не говорила. Все ее внимание было занято тем, чтобы как можно быстрее добраться до его штанов. А Арчер, наоборот, старался ее притормозить. «Айрис!» — пробормотал он. «Подожди!» Он взял ее руки, и она тяжело вздохнула, не скрывая досады. «Хорошо, мы не будем торопиться», — прошептала она. «Обещаю. Просто разденься». Арчер, смотревший на нее с вожделением, вдруг довольно ухмыльнулся. «Пожалуйста, шеф!» — протянула Айрис таким голосом, что он моментально выпустил ее руки и стянул с себя рубашку. Штаны полетели следом, и вот он уже стоял посреди ее спальни почти голый. Он шагнул, чтобы обнять ее, но она легонько шлепнула его по руке. «Нет-нет-нет», — сказала она, поддразнивая. «Мы же решили не торопиться, помнишь?» Она лукаво на него посмотрела и принялась неторопливо и с явным удовольствием рассматривать его. Сильный, широкоплечий, не с перекачанными мышцами, а надежный. Тело человека, который при необходимости сможет вынести тебя из горящего здания. Она провела ногтем по его груди, и он вздрогнул. «Что ты делаешь, Айрис?» «Наслаждаюсь моментом». Наслаждение было взаимным. Арчер простонал. Она медленно обошла его, проводя пальцем по телу, по линиям мышц на руке, по плечу, затем по спине. Когда ее пальцы скользнули по позвоночнику, он снова вздрогнул. Она зацепила край боксеров и потянула их вниз, чтобы рассмотреть ягодицы, и заметила татуировку. «Я так и знала!» «Что знала?» — спросил он, оглядываясь через плечо. Айрис стянула его трусы еще ниже. «Татуировка?» Арчер ухмыльнулся. «Ты не видела ее раньше?» «Я не то чтобы внимательно разглядывала твою задницу в прошлый раз, но теперь...» Она окончательно стянула с Арчера трусы, и Арчер отбросил их в сторону. «Что это?» «Ветка оливы». «У тебя на заднице набита ветка оливкового дерева?» «Не на заднице, а над ней». «Ну, я бы сказала, тут все на грани». Айрис провела пальцем по стеблю и листьям вдоль верхнего изгиба его ягодиц. «А почему именно оливковая ветвь?» Арчер пожал плечами, и Айрис внимательно наблюдала, как его плечи напряглись и расслабились. «Я собирался в Италию. Думал, это будет остроумно». «То есть ты набил ее до поездки?» «Да». «А когда ты переспал с Кейт, у тебя уже была татуировка?» «Да». «И после этого она решила назвать вашего ребенка Олив?» «Ну, вроде того. Честно, я и сам не знаю. Возможно, это просто совпадение. Неужели это кажется странным?» «Женщина, с которой у тебя несколько раз был секс, решила назвать ребенка, о котором ты не знал, в честь тату на твоей заднице? Нет, ни капли не странно». Арчер рассмеялся. Айрис уткнулась лбом в его горячую спину, пальцы лениво скользили по коже. «А вообще это трогательно. Как будто она хотела, чтобы ты был как-то связан с Олив». Айрис услышала его глубокий вздох. «Как думаешь, она рассказала бы мне о дочери?» — спросил он тихим и грустным голосом. Айрис крепко обняла его, и щекой прижалась к спине. «Я не знаю, Арчер». Снова послышался протяжный тяжелый вздох. «Может, она не сказала, потому что решила, что из меня получится никудышный отец?» Айрис крепче прижала его к себе. «Она бы не вписала тебя в свидетельство о рождении, если бы и правда так думала». «Да, наверное». Айрис попыталась вспомнить все, что слышала о Кейт. Женщине, которую она сама почти не знала, но не раз видела в городе. Соседи говорили, что мать Олив всегда была приветливой. От нее веяло добротой, и она часто улыбалась. Айрис ни разу не слышала, чтобы хоть кто-то плохо отзывался о Кейт. «Возможно, она поступала так, как считала правильным для всех вас», — сказала Айрис. Она представила себе Арчера в те годы, упорного, целеустремленного, сосредоточенного на своих амбициозных целях. Кейт наверняка хотела, чтобы он их достиг. «Мне жаль, что она ничего тогда мне не сказала. Я не хотел...» Он снова вздохнул. Голос дрожал. «Не хотел пропустить такую огромную часть жизни Олив». Айрис провела руками по его груди. «Я знаю». Она положила ладонь на сердце Арчера, чувствуя под пальцами его ровное, спокойное биение. «Тот факт, что сама Кейт верила в правильность своего выбора, еще не делает его верным. Ты хороший отец, Арчер, и отличный шеф». Он поднял ее руку и поцеловал, прошептав слова благодарности. «Счастье, что это не татуировка кухонной лопатки», — сказала Айрис, снова позволяя себе легкую шутку в попытке отвлечь Арчера от грустных мыслей. «Вот это было бы действительно странное имя». Он неожиданно рассмеялся, повернулся к ней и вновь притянул к себе. «Или венчик», — сказал он, и Айрис захихикала. «А вот имя Найви впечатлило бы всех», — добавила Айрис. «Приму к сведению, когда буду выбирать имя для следующего ребенка», — произнес он, опускаясь губами к ее шее. «Минутку? Что значит «для следующего»? С кем Арчер собрался заводить следующего ребенка? С ней? С Айрис Лин Фрейзер? Неужели он только что предложил ей, пусть и в шутку, стать матерью его ребенка с таким дерзким и крутым именем? Хотела ли она этого? Могло ли появление Олив в ее жизни заставить Айрис задуматься о возможности завести собственных детей в будущем? Может ли матка вдруг встрепенуться? Ведь, кажется, именно это сейчас и происходило внутри Айрис, хотя понять, от восторга это или от ужаса, было совершенно невозможно. Но сейчас был не самый подходящий момент, чтобы разбираться в запутанном клубке из собственных чувств и эмоций. Вместо этого она позволила Арчеру отвлечь себя своим телом, прикосновениями и поцелуями, пока он медленно снимал с нее одежду. Вскоре они уже оба стояли обнаженные посреди комнаты. «Я не был здесь с тех пор, как ты переехала», — сказал он, отступая с ней к кровати и стирая из мыслей Айрис все, что касалось детей и материнства. «Здесь хорошо». Она почти ничего не меняла в комнате. Разве что постелила фиолетовое стеганое одеяло, подарок Бэкс на прошлое Рождество, развесила несколько работ любимых местных художников и поставила на комод старенькую лампу с гаражной распродажи. Обычные вещи. Но все эти мысли исчезли, когда Арчер навис над ней, прижимая ее к кровати своим тяжелым телом. Он снова прильнул к ее губам, а сильными руками обхватил лицо. «Я влюблен в тебя, Айрис», произнес он между поцелуями, как будто это была самая обычная фраза, которую они говорили друг другу каждый день. В этот момент она перестала дышать. «Я знаю, все происходит очень быстро, и, возможно, это не совсем то, чего ты ожидала, но я люблю тебя. Люблю буквально все в тебе». Он жадно целовал Айрис, покусывая и облизывая ее губы, как будто хотел подтвердить это признание. «Поначалу мне просто хотелось с тобой переспать. Ты сводила меня с ума. По правде, мне вообще не стоило тебя нанимать. Я понял, что крепко влип еще в тот день, когда ты пришла на собеседование в тонком спортивном топике», — говорил он, медленно покрывая ее кожу поцелуями. «Но потом все изменилось. Меня начало тянуть к тебе, к тому, как ты шутишь, радуешься, нервничаешь и боишься, когда нуждаешься во мне и когда нет. К тому, как ты играешь с Олив и целуешь меня. Ко всему, что делает тебя тобой, Айрис». Она не отвечала. Когда он поднял голову, встретившись с ней взглядом, Айрис показалось, что молчание причиняет ему боль. «Не нужно ничего говорить», — сказал он, опустив голову на ее живот. «Тебе вовсе не обязательно испытывать те же чувства. Просто такого со мной никогда не случалось, и я хотел поделиться этим». Айрис все еще не могла произнести ни слова. Она провела пальцами по его волосам, давая понять, что она все слышит и рядом. Он снова наклонился и взял ее сосок в рот, посасывая так настойчиво, что с губ Айрис сорвался тихий стон, а пальцы сильнее впились в его волосы. И тогда все ее чувства к нему — радость, тревога, нежность, желание, доверие — слились воедино. Это было одновременно пугающе и прекрасно. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. Он поднял взгляд, все еще лаская сосок губами. Медленно провел по нему языком и только потом отстранился. «Любишь?» «Кажется, да». Он подул ей на кожу, и она вздрогнула. «Этого более чем достаточно». Арчер поднялся по ее телу, и она развела ноги. Он входил в нее медленно и глубоко, а потом вдруг остановился. Их вздохи слились. Он двигался спокойно и уверенно, без всякой спешки. Ей нравилось, как он прижимает ее к кровати и одновременно обнимает всем своим телом. Нравилось ощущать себя под ним и в его руках. Его толчки вдруг стали быстрыми и не такими мягкими. Она почти не могла дышать. «Чего тебе не хватает, милая?» — прошептал он. Она ощутила его дыхание на виске. «Давай перевернемся». Он осторожно изменил их положение, не выходя из нее, и лег на спину. Айрис оказалась сверху. «Так лучше?» Качнувшись вперед, она едва не задохнулась. Угол был идеальным. «Намного». Она наклонилась, и он снова взял ее сосок губами, потянул его, лаская. А она продолжила двигаться, чувствуя, как ее клитор при каждом движении находит его пах и как глубоко входит член, растягивая ее. Она была на пределе. Оргазм накрыл Айрис медленно и мучительно, будто волна, которая сначала лениво поднимается, затем стремительно растет и, наконец, обрушивается всей силой. Арчер удерживал ее за бедра и не отпускал грудь, пока ее тело дрожало от переполняющего, почти болезненного удовольствия. Она готова была закричать, и он накрыл ее рот ладонью, напоминая, что в доме они не одни. Теперь ее стон был глухим, но таким же отчаянным. Когда она кончила, он просительно посмотрел на нее. «Еще». Айрис покачала головой. «Я не могу». «Можешь. Еще один раз для меня, милая». Вероятно, она действительно любила этого мужчину. Айрис испытала еще три оргазма, прежде чем он кончил в нее. Он не отводил взгляда от ее лица ни на секунду. Когда все закончилось, она обессиленно рухнула на него. Они пролежали так почти всю ночь, пока ранним утром Арчер тихо не выбрался из постели и не вернулся в свою комнату. Как бы стремительно ни развивалось то, что происходило между ними, рассказывать об их отношениях Олив было пока слишком рано.